побалбесничать. «Ну, — ответил я, — это, конечно, не с руки. У нас у самих дело не в проворот, — пояснил отец. Да уж, — согласился я, — мы тут завозились кое с чем, что давно бы пора сделать. Ну да ладно, пару дней мы бы, пожалуй, сумели выкроить. Нет ведь ничего совсем невозможного, да?» «Совсем невозможного нет», — подхватил отец, — «хотя выкроить что-нибудь трудно». «Что есть, то есть», — ответил я. «Разве что взаимовыручка. Мы вам, вы нам». «Тут ты прав», — сказал отец и посмотрел на меня с любопытством. «Взаимовыручка — вещь вообще хорошая». «Например, лошадь с волокушей», — сказал я. «На той неделю или через неделю, на несколько дней». «Верно говоришь», — расплылся в улыбке отец. «Лошадь с волокушей на несколько дней. Что скажешь, Барклд?» Все это время Барклд стоял перед нами и слушал, как мы ерничаем, и теперь чувствовал себя в ловушке. Он почесал в затылке и промямлил. «Да, конечно, почему нет? Возьмите вон Бруну». По нему было видно, что его подмывает спросить, на что нам понадобилась лошадь. Но он чувствовал, что им помыкают, поэтому он выпустил из рук вожжи и помалкивал, боясь оскандалиться. Барклд сказал, что начнет покос завтра, чтоб мы приходили на северный луг, как только высохнет роса. Потом скинул на прощание руку и, радуясь, что развязался с нами, спустился к реке и сел в свою лодку, а отец упер руки в боки и сказал: «Это ты гениально придумал! Как тебе в голову пришло?» Он не подозревал, как много я думал о лесосплаве, а поскольку он ни разу не помянул лошадь, то вот я и вылез с этим, потому что откатить деревья на берег руками мы вряд ли сможем. Но я не ответил, только улыбнулся и пожал плечами. Он легонько потрепал меня за челку. «А ты не дурак», — сказал он. Я согласился. «Я всегда говорил, что я не дурак». С похорон Отда прошло 4 дня, и я еще ни разу не видел Юна. Это было странно. Я просыпался утром и вслушивался, не раздадутся ли его шаги на дворе или крыльце, не скрипнут ли визгливо весла в уключинах, не тыркнется ли, причаливая его лодка в берег с легким стуком. Но утро за утром все было тихо, не считая пения птиц, гудения ветра в кронах и перезвона колокольчиков, когда коров с сетеров южнее и севернее нашего гнали на пастбище позади избушки, чтобы они весь день объедались на зеленых склонах, пока хозяева в 5 не придут кликать их домой. Я лежал у открытого окна и слышал дикий металлический трезвон. Его звучание менялось в такт смене ландшафта и думал, что хочу только одного — быть здесь вместе с отцом, что бы ни произошло. И каждый раз, когда я вставал, а Юна не оказывалась под дверью, я вздыхал с облегчением. Отчего мне становилось стыдно? Горло начинало соднить, и боль не проходила несколько часов. Его не было и у реки. Он не стоял с удочкой и не спешил мимо в своей лодочке. Отец не спрашивал, виделись ли мы, а я не спрашивала отца, видел ли он Юна. Так и шло. Мы позавтракали, оделись в рабочую одежду, спустились к реке, сели в лодку, которая досталась нам в придачу к дому, и переправились на ту сторону. Светило солнце. Я сидел на самой задней скамье, закрыв глаза от солнца и такого знакомого отцовского лица. Он уверенно греб. А я думал, каково это — потерять жизнь так рано. Потерять жизнь. Как будто бы ты держал в руках яичко и выронил. Оно упало и разбилось. И я знал, что нельзя почувствовать, как это чувствуется.